Муратов никому не говорил о своей приближавшейся женитьбе, но он думал, мечтал о ней ежедневно. Мысль о ней сделалась его идеей фикс, от которой он не мог оторваться, ради которой он позабывал все остальное. Ему казалось, что эта женитьба должна сразу его поставить на новый путь, загладить все следы его прошлого. Из денег жены он уплатит все свои долги, выкупит у Кречмера векселя, даже судит молодому Аносову деньги на выкуп векселей этого юноши, могущих наделать много неприятностей молодому богачу прежде получения им дедовского наследства. Будущее рисовалось перед Муратовым в заманчивых красках. Мирная семейная жизнь с молодой женой-красавицей, роскошная обстановка их семейного очага, богатство, дающее возможность играть видную роль в свете и сделать карьеру – вот те идеалы, к которым он теперь стремился. Он, как мальчик, мечтал, что он будет счастлив и что будут счастливы все окружающие его, что он будет жить весело, но без кутежей, без попоек, без разврата, что он не будет отказывать себе в комфорте, но не будет мотом-расточителем. Ему казалось, что именно такая жизнь и должна быть целью каждого человека, что, достигнув ее, человек достигает высшего блаженства на земле. Он уже теперь предвкушал сладость этого блаженства, сидя в роскошных гостиных Сухаревского дома, разъезжая в модных экипажах своей будущей тещи, сидя в ее ложе около своей будущей жены, сиявшей молодостью, красотою и счастьем. Он уже теперь говорил себе, что он встал на новый путь, не имеющий ничего общего со старым. Он говорил это потому, что теперь ужинал в обществе старухи Сухаревой, своей невесты, Танте Катиш и тому подобных личностей, а не в обществе Альфонсин, Антуанет, Камил и Пипит. Он говорил это потому, что он выпивал теперь за ужином или за обедом 2-3 рюмки столового вина в Сухаревском доме, а не 2-3 бутылки шампанского в загородном ресторане. Он говорил это потому, что он теперь ехал кататься на тройке с приличными дамами в 8 часу вечера, чтобы возвратиться в 11 часу домой, а не отправлялся из Берговского театра на гульбу в полночь с полупьяными юнкерами и кокотками, чтобы быть привезенным домой в полубесчувственном состоянии на заре. Он говорил себе о новой жизни и вовсе не замечал, что эта новая жизнь опьяняет его точно так же, как и старая, что по его телу пробегает тот же знакомый трепет животной страсти, когда он украдкою сжимает и целует руку своей невесты, когда он тайком срывает с ее губ пугливый поцелуй, когда он сидит в ложе за нею и не спускает разгорающихся от сластолюбия глаз с ее словно выточенной из мрамора шеи и стройных девственных плеч и груди.